Нет, естественно, ни слова ночь густая не пропустит. Ни стук двери и ни сборов, путь без ямок и порогов. В мир без края и без смысла, в рай без Бога и без боли. В час, когда надежда вышла, расписала наспех роли. Пусто там, где без значений существует мир на люди. Грустно быть на попечении блага сытого и меди. Выйдем к параллельным рельсам, подождем час неизвестный, наугад укажем место, где дожить сей век чудесный.